Глава третья. Город-крепость Байкальск. Банда Лысого. «Босс, есть верная тема», — сказал худой мужик без левого глаза, вошедший в просторную комнату, где стоял большой камин, дорогой резной стол и красивые стулья. «Что за тема? Опять блудняк какой-то?» — спросил, оторвавшись от пересчета жемчужин в шкатулке, босс местных бандитов. «Да нет, тема верная. У меня в банке кореш охранником работает. И он установил артефакт в одной из комнат, где богатеи бабки в шкафчике ячеек перекладывают. Он, конечно, не полноценный, но пару десятков снимков за день делает. Так вот, он мне передал два снимка», — сказал худой и выложил перед боссом отпечаток изображения на внутренней поверхности морской ракушки. «Ну, богатый дворянин, и что с того?» — спросил Лысый, не отрывая взгляда от изображения, где в одном из углу его были видны высыпанные на стол кристаллы, и их было явно больше сотни. Конечно, артефакт не давал полную картину, но даже увиденного хватило, чтобы губы у бандита дрогнули. «Да в том-то и дело, что он не дворянин, а вообще варнак. Такого обуть на раз-два можно. Только это он вместо 2% 5 просит», — сбившись, произнес одноглазый. «Обломится ему 5%, но ты ему об этом не говори. Тут и двух много будет, там не меньше сотни кристаллов. Он что себе, хочет 5 штук? Да я его сам за такие бабки кончу. Поэтому говори, что мы согласны, пусть дает координаты того варнака. Ну а мы с ним потом сами разберемся. Да, и сразу пробей его, нечего затягивать. А то вдруг еще кто клюнет на такую крупную дичь», — сказал Лысый.